Между тем я имел достаточно времени спокойно обсудить положение вещей и мотивы Сони. Сам Георг Вайнер не мог ей нравиться ничем, это ясно. Решительно ничем. Он — низшая человеческая разновидность. Игра в покер — единственное духовное проявление, которое я по временам наблюдал у него. Да и то он обыкновенно проигрывает. Ты его не знаешь, но я всегда при встрече с ним уже раньше, даже задолго до того, как узнал, кто он такой, всегда совершенно невольно думал, у этой мандрилы в сущности совсем человекоподобная походка. И не из ненависти, а просто потому, что поражался. Как может он так прямо ходить? И думал, что это должно его утомлять. Отчего он так мучится, а не ходит прямо на четвереньках? И эта-то мандрила собирается теперь отнять у меня Соню. Ведь это в сущности потеха. И все-таки она уезжает с ним. На это она могла решиться только ради путешествия. Путешествовать — Сонина страсть. Ей хочется увидеть свет, как и с кем, ей это все равно. Она готова была бы уехать юнгой на пароходе, если бы ее взяли, машинистом или в качестве ручного багажа, если нельзя иначе. Она в этом отношении совершенный ребенок. Прежде она меня часто упрашивала поехать с нею, но у меня не было ни разу тех нескольких сот крон, в которые обошлось бы путешествие. Эти деньги есть у Георга Вайнера. Его отец — торговец кожами в Леопольдштадте. И мне было ясно, если я сегодня раздобуду 300 крон, то она сейчас же бросит Вайнера и уедет со мною. — Стани, — сказала Стефи Прокоп, — ты говоришь серьезно? — Разумеется. Как можешь ты быть о ней такого мнения? Как можешь ты думать, что для нее все дело только в деньгах? Или в путешествии? Или еще в чем-нибудь другом? Она его любит. Она хочет с ним быть одна. Станислав Дембер смеялся. С ним? С Георгом Вайнером? Очевидно, ты его никогда не видела. Стани, ты такой умный и все-таки рассуждаешь как ребенок. Женщины устроены иначе, чем вы, мужчины. Вас отталкивает некрасивая женщина, но мужчину женщина может любить, даже когда он горбат или уродлив, или глуп. Именно за глупость может женщина любить мужчину. Этого ты не понимаешь. Ни за что с тобой не поедет, Соня, пусть бы даже твой бумажник был набит банкнотами в 1000 гульденов. «Вот как?» — сказал Демба. «Тебе, конечно, виднее». А я говорю тебе, она поедет со мною. Я был у нее и говорил с нею.